Глава 4. Столица человеческого королевства Айлард — Шанард. 20 лет назад. «Сегодня мы приветствуем Дириана Велениума Айлардского, нового короля. Правь справедливо, ваше величество!» Старый жрец с улыбкой опустил корону на голову молодому королю. Площадь взорвалась криками «Ура!». Народ радовался, благословлял нового правителя. Лишь один человек с грустью наблюдал за происходящим на крыльце дворца. И не только потому, что он знал многим больше, чем те, кто сейчас утирал слезы радости. Он знал, что Дириан проживет недолго, а что будет потом? Старому прорицателю сам священный лес послал пророчество. Страшное, запутанное. И несмотря на то, что было это 15 лет назад, старик помнил каждое слово. «И взойдет сын Велениума на трон, и начнет править справедливо. Но недолго продлится спокойствие. Умрет король во цвете лет, но оставит наследника, что разрушит королевство. И начнется новая эра после долгой смуты, и станет вновь цвести вечный лес, и откроет королевство ворота для добрых друзей». Вздыхал прорицатель над словами пророчества. И стоял старик в стороне, наблюдал, как радуется юный Дириан, не подозревая, что жить ему недолго. Через 14 лет бракосочетание короля праздновал весь мир. Съехались эльфы, драконы, оборотни и даже гномы. Юная, но мудрая не по годам герцогиня Аманда Мираль стала прекрасной королевой, сделавшей много добрых дел для подданных. Ни один сирота не слонялся по улице голодный, ни одна деревня не умерла от голода. Поприветствовать маленького принца, которого Аманда родила спустя год после бракосочетания, прибыли даже из соседних королевств. 3 дня и 3 ночи праздновали рождение Альфреда. А спустя 3 года королевская чета погибла. Их карета перевернулась в горах. 3-летнему Альфреду повезло остаться во дворце в тот злополучный вечер. Наши дни. «И взойдет сын Велениума на трон, и начнет править справедливо. Но недолго продлится спокойствие. Умрет король во цвете лет, но оставит наследника, что разрушит королевство». «Вот такое пророчество», — вздохнула Эмма. «Когда король и королева погибли, жрецы взяли на себя управление королевством, пока принц не вырастет. А как начал вечный лес умирать, так и границы закрыли. Нам остается только ждать, когда Альфред займет трон и уничтожит королевство. Думаю, он будет кровавым королем. Да и не одна я так считаю. Оттого и не идет никто служить няней. А ну как запомнит и казнит». «Но это же абсурдно!» Нервный смешок вышел сам собой. «Вы из 5-летнего ребенка сделали врага, понимаете?» «Он уже какой-то замороженный, что ли? Злой!» — усмехнулась повариха. «А что дальше будет? Через 10 лет, например? Мне все равно, я свой век отжила уже, да и детей нет, о которых стоило бы переживать». «Какая несусветная чушь!» — пробормотала я, поднимаясь из-за стола. Общаться с Эммой резко перехотелось. «Все королевство! Все считают маленького сироту первостепенным злом!» Вспомнив, что я вообще хотела, когда шла на кухню, я повернулась к поварихе и спросила. «А где служанка?» «Так у родителей она!» — отмахнулась женщина. «Пошла в соседнюю деревню. Завтра вернется». «Выходной?» — удивилась я. «То есть она все же что-то делает, раз ей требуется выходной? Удивительное королевство!» «Удивительное, как же!» — усмехнулась Эмма. «Не знаю, как деревенские с голоду еще не поумирали. Нам хоть продовольствие из столицы шлют, а им никак не помогают. Никак! Проклятие принца действует!» Я не ответила. Просто молча вышла, не желая больше слушать о проклятиях по одной простой причине. В голове билась шальная мысль. А вдруг все это правда? Вдруг принц и правда проклят и станет кровавым королем? Ведь здесь магия не пустой звук. «Какая чушь в голову лезет!» Буркнула я себе под нос и решила отвлечься. А что отвлекает лучше всего? Правильно, уборка. Вернувшись в покое, я скрестила руки на груди и оглядела поле боя. «Ну что же, не впервой», — буркнула я, подходя к сумке с химией, которую собрала дома. Порошки, средства для пола, щетки, губки — все это можно было оставить, но я с такой злостью собирала вещи, что решила забрать все, кроме мебели. Ее мне тащить было некуда. Вооружившись тряпкой и средством для стекол, я в первую очередь решила отмыть окна. Ну, хоть солнечный свет попадать будет. Правда, перед этим пришлось сдернуть тяжелые шторы. Наглотавшись пыли и прочихавшись, я принялась за уборку. Спустя час спальня выглядела немного лучше, чем была. А я наоборот. Штаны и футболку проще было выкинуть, чем отстирать. Я подошла к зеркалу и присвистнула. На него из меня смотрело что-то жутко грязное и лохматое. Именно в этот миг дверь в покое распахнулась, а на пороге появился маленький мальчик. «Кто ты такая?» — надменно спросил маленький засранец. «Так вот-то какой главный злодей королевства!» «Виолетта Игоревна», — представилась я, оглядывая пацаненка с ног до головы. «А ты кто?» «Я принц!» — надменно выдала мелочь. «Хамлоты, а не принц», — грустно резюмировала я, понимая, что работа с пацаном — непочатый край. «Выйди, Виолетта!» — надменно приказал Альфред. Спинка прямая, подбородок задрал. Не знаю, что ему мешало войти в спальню. Возможно, зачатки воспитания. «Это всех принцев учат хамству?» — усмехнулась я, скрестив руки на груди. «И вообще, никуда я не выйду. Сейчас соберусь, переоденусь и смогу уделить тебе время. Кстати, я твоя новая няня. Буду учить тебя хорошим манерам и наказывать за плохое поведение». «Бить?» Альф вздрогнул и посмотрел на меня расширившимися от ужаса глазами. «Не поняла, ребенка избивают?» «Нет, конечно, но я могу запретить тебе играть с друзьями». Маленький принц расслабился, а на лице вновь появилось скучающее выражение. «У принца не может быть друзей. Кронпринц не должен испытывать привязанность к кому-либо и чему-либо, кроме своего королевства». «Это кто же тебе так мозги загадил, дитё-то неразумное?» — пробормотала я, качая головой. «Куда я попала? Ребенка обижают и не дают общаться со сверстниками. Его хоть кормят?» В ответ на мои мысли пришло жалобное урчание маленького желудочка. «Убью!» «Так, стой тут и никуда не уходи», — пробормотала я, оглядываясь. Взгляд упал на сумку, в которой валялось всякое барахло. Типа статуэток, плюшевых зайцев, подарки бывших ухажеров, которые я верно хранила, не пойми для чего. Взяв сумку, я вышла из спальни и поманила мальца за собой. Ребенок, разглядев розовое ухо пылесборника, послушно последовал за мной. «Садись в кресло», — скомандовала я, ставя сумку на пол. «Со всем этим можешь играть, щупать, смотреть. Грызть и глотать не рекомендую. Несъедобно. Кидать тоже не советую. Разобьешь, да еще и порежешься. Кстати, можешь выбрать пару игрушек себе, только мягких. Отсюда никуда. Дождешься, пойдем обедать». Оставив принца, я вернулась в спальню и откопала чистое полотенце, нижнее белье и строгое офисное платье. Абсолютно не помню, что у меня было в голове, когда я это покупала, но сейчас самое оно для няни принца. Темно-коричневое, длиной до колена, с рукавами 3/4 и белоснежным воротничком. Повертев в руках платье, я пожала плечами. Ну что же, для первого дня подойдет. А потом будем вводить новую моду на юбки и пиджаки. Платье в пол, как на портрете в коридоре, я носить отказываюсь. Запутаюсь еще. Быстро приняв душ, я заплела влажные волосы в косу и оделась. «Ну что, готов?» — весело спросила я, выходя в гостиную. Умильная картина. Альфред аккуратно расставляет статуэтки на столе. Каждую осмотрел со стороны, погладил и с любовью поставил на место. «Если хочешь, забирай», — предложила я, облокотившись на косяк. На лице мальчишки мелькнула радость, тут же сменившись на гримасу надменности. «Принцу не так преподносят дары!» «Как хочешь», — фыркнула и подошла к столу. Я нарочито медленно забрасывала мелочевку в сумку, наблюдая за мальчиком. А ведь гордости и упрямства ему не занимать. Хорошие качества, очень. Направить бы их еще в нужное русло. Когда в сумку полетел слоненок, Альфред судорожно вздохнул и прикусил губу. «Нет, дорогой, или ты скажешь, что хочешь получить игрушку в подарок, или не увидишь вообще. У меня не было в планах сломить принца, но и надменности в свою сторону не допущу. И плевать, что принц. Мало еще моську кривить». «А можно мне будет с ними иногда играть?» — тихо спросил Альфред, опуская глаза и заливаясь краской. «Конечно», — легко согласилась я. «Ребенок, будь то принц или простолюдин, всего-навсего ребенок. Но вот у моей подруги есть дочь». Маленькая принцесса, которой доступно очень многое, несмотря на то, что родители небогаты. Игрушки, вкусняшки, отдых. Многие о таком могут лишь мечтать. Удивить девочку очень сложно. А передо мной сидит принц, который тянется к игрушкам, будто в первый раз. Интересно. Нет, я понимаю, что вот такое он видит впервые, что странно, учитывая перемещение жрецов между мирами. Но хоть что-то должно быть. Что-то, чем успокоился бы сейчас Альфред, подумав, что его игрушки совсем не хуже. Надо к нему в комнату заглянуть. «Итак, пора бы нам пообедать. Как ты считаешь?» – поинтересовалась я. «А после обеда хочу попросить у тебя помощи». «После обеда я занимаюсь с господином Ланский», – скривился мальчик. «Правда?» – удивилась я. «Помню, жрецы что-то говорили об обучении. И чему же он тебя учит?» «Всему», – буркнул принц. «Читать, писать, рассказывает истории». «Ну что же, тогда после занятий», – улыбнулась я. «Как раз у меня будет время заглянуть в кабинет. Ну или где здесь хранятся документы?» Альфред привел меня в просторную столовую, где нас уже ждал накрытый стол. «Приятного аппетита, Альфред!» – пожелала я мальчику, занимая свое место. «Почему ты зовешь меня по имени? Совсем не боишься?» – тихо спросил ребенок. Я только хотела поднять крышку с блюда, но передумала. Ребенок хочет поговорить, значит, нужно отложить все дела. «А почему я должна тебя бояться? Может, ты бьешь котят и маленьких детей?» — иронично спросила я. «Нет, я никого не обижаю», — растерялся Альфред. «Тогда, может, ты наказываешь прислугу часто и незаслуженно?» — продолжила расспрашивать. «Нет», — прошептал ребенок, а затем скривился и выдал. «Потому что я злой и буду злым. Так в пророчестве сказано». «А ты хочешь быть злодеем?» «Нет, мы прорицатель!» «Неважно, что ему там привиделось», — перебила я Альфи. «Если не хочешь быть плохим, не будь им. Все просто. Я не очень верю в судьбу и предсказания, данные за много лет до упомянутых в нем событий. В любом случае, пятилетний ребенок не может быть плохим. Да и понятие добра и зла слишком субъективно». «Что такое субъективно?» «Субъективно», — поправила я мальчика. «Мнение человека о мире с учетом его мыслей, желаний или убеждений. Например, король приказал посадить в тюрьму воришку, который украл булку хлеба на рынке. Как думаешь, король злодей?» «Нет, конечно», — фыркнул Альфред. «Воровать плохо. Король наказал вора». «Хорошо», — улыбнулась я. «А теперь представь, что воришке просто нечем было кормить младшего братика, поэтому он и пошел на преступление. Для маленького братика король будет добрым?» «Нет, не будет», — подумав, высказался Альфи. «Но тогда мы все и плохие, и хорошие?» «Да», — кивнула я. «А теперь подумай хорошенько и скажи, кто прав в ситуации с королем и воришкой?» Альфред задумчиво мял салфетку в руках, а я терпеливо ожидала ответа. «Действительно интересно, что же выберет мальчик, чью сторону займет?» «Не знаю», — хмуро выдал мальчик. «Король поступил правильно, он наказал преступника, но воришку тоже жалко». «Неправы оба», — с улыбкой выдала я. «Воришка должен был не воровать, а зарабатывать монеты, чтобы купить себе еду. А король, в свою очередь, должен был сделать так, чтобы его подданные не голодали». «Это очень сложно», — тихо признался Альфред. «Очень сложно», — подтвердила я. «Поэтому прежде чем стать королем, нужно многое знать и уметь. Так что обедай и иди на занятия». Ребенок кивнул, приподнял крышку с тарелки и вздохнул. «А если не хочется обедать?» – тихо спросил он. «Именно поэтому у тебя живот разговаривает, да?» – усмехнувшись, поинтересовалась я. «Чем тебя не устраивает суп?» Я внимательно посмотрела на овощной супчик и пожала плечами. Обычный, правда, без мяса. «Потому что он всегда один и тот же». «Давай договоримся», – предложила я. «Ты съедаешь свою порцию, а завтра на обед я приготовлю что-то поинтереснее». «Договорились», — вздохнул мальчик и взял ложку. Второе, обилием мяса или рыбы, тоже не порадовало. Точнее, не было вообще. Только какая-то каша, которую идентифицировать я не смогла. На десерт — чай. Хоть бы пирожок какой подали, честное слово. Как только Альфред поставил пустую кружку на стол, в двери столовой постучали, и на пороге возник высокий, светловолосый мужчина. «Леди, поклон мне. Ваше высочество, пора на занятия». «А вы представиться не хотите?» — поинтересовалась я, разглядывая гостя. «Хорош, стройный, высокий, породистое лицо, видимо, из знатных. Прошу простить мне мою дерзость. Мужчина приблизился к столу, взял мою руку и поцеловал, кланяясь. Диарий Ланский, граф Заранов. «Виолетта Игоревна, графиня Демидова, няня маленького принца. Я сражен вашей красотой, графиня. Еще один поклон и уже Альфреду. Нам пора, ваше высочество». Мальчик скривился, но покорно пошел следом. «Надо бы посидеть у них на занятии, послушать. Особенно мне, с моими нулевыми знаниями о мире. Кстати, о знаниях. Как раз есть пару свободных часов, которые я могу потратить на разбор дел. Но для начала схожу к Эмме. Может, как-то можно разнообразить меню? Я далеко не вегетарианка, чтобы травой да кашками питаться. Эх, шашлычку бы!» На кухне царила тишина и умиротворение. Эмма спокойно пила чай. «Эмма, а что у нас с продовольствием?» — поинтересовалась я, присаживаясь на соседний стул. «А что не так? Еды привозят немного, но нам хватает», — пожала плечами женщина. «Сегодня на обеде я не увидела ни мяса, ни рыбы. Даже сладкого у ребенка не было». «Так нельзя, его величеству! Королевский лекарь запретил давать мясные или рыбные блюда». «Аллергия? Непереносимость? Почему нельзя?» — опешила я. «Вот и раз». «Потому что животная пища провоцирует повадки хищника. Лекарь пытается отодвинуть момент, когда мальчик превратится в кровавого короля». «Боги, какой бред!» — простонала я, пряча лицо в ладонях. «А сладкое ему нельзя, потому что балованным будет?» «Сладости очень дорогие. Корона не может себе позволить этого», — пожала плечами Эмма. «Скажи, а в деревне мясо купить можно?» — поинтересовалась я, понимая, что ребенка надо кормить нормально, а не как попало. «Можно», — согласилась кухарка. «Только дорого очень. Рыбы побольше, море рядом». «Странно. Деревня, а мяса нет», — хмыкнула я. «Ладно, разберемся. А как до деревни добраться?» «Так с конюхом. Тут недалеко». Я кивнула и пошла на выход. Посещение кабинета опять откладывается, но надо решить что-то с едой. Долго на постном меню я не проживу. Я вышла на улицу и с наслаждением вдохнула свежий воздух. Только сейчас поняла, что меня настолько смущало в доме. Сырость. Неудивительно. Насколько я поняла, протапливаются только жилые помещения. Надо не забыть распахнуть окна. Как раз погода подходящая. Солнце, легкий ветер. И светло-лиловое небо над головой. Я огляделась, улыбнулась деревьям, что были идентичны земным, и направилась на задний двор. Где, как не там, должна располагаться конюшня? В целом, мне очень понравилась территория. Не сказать, что большая. 40 соток, может, немного больше. Для замка это мелочь, если сравнивать с замками, которые я видела в Европе. На заднем дворе и правда обнаружились строения. И сдается мне, что раньше они не пустовали. Интересно, сколько лет? Хотя, если немного поразмышлять и вспомнить рассказ Эммы, то запустение началось как раз со смерти правящей четы. По запаху и конскому ржанию я нашла и конюшню. «Агафон, вы тут?» — крикнула я, стоя на пороге. «И кого это принесло?» — послышалось бурчание. Спустя несколько секунд вышел и сам Агафон, который оказался совсем не дедом. Крепкий, низенький мужичок лет 50, с пышными усами. «Здравствуй, красавица! А ты откуда здесь?» «А я няня маленького принца и по совместительству управляющая замком. Виолетта», — представилась я. «А от меня чего надобно? Аля, осматриваешь новые владения?» — прищурившись, поинтересовался мужчина. «Осматриваю тоже, но к вам шла целенаправленно. Как бы нам в деревню съездить, да мясца купить? Или рыбки?» Я сама не заметила, как переняла говор Агафона. «Мясца да рыбки?» — переспросил конюх, затем покачал головой. «Это можно. Рыбки так точно. За мясом побегать придется». «В смысле побегать?» — хохотнула я. «Ну так в лесу мясо-то. Откуда у замка монеты, чтобы купить мясо?» — расхохотался мужчина. «Ну ты не переживай. Я охотник хороший. Будет вам мясо. Да и правильно. Чего девочке молодой одной травой питаться?» «Да и принцу надо», — хмыкнула я. «Ребенку необходимо нормальное питание». «А не боишься?» — хитро прищурившись, спросил Агафон. «Так мне и не говорили ничего. Просто вручили замок ребенка. Теперь выкручиваюсь как могу». «Да не ты первая!» — усмехнулся конюх. «Жрецы сидят там, во дворце, на золоте. И нет им дела ни до принца, ни до замка и его окрестностей. Присылают неопытных, а потом на плаху. Бежала бы ты, девочка. Да хоть к эльфам вон». «Не побегу», — хмыкнула я. «По крайней мере, пока. Попробую исправить положение дел». «Сразу видно, не местная», — — покачал головой Агафон. «Этих жуликов не победить. Все королевство разорили». «А что же народ?» — удивилась я. «Не было волнений ни разу?» «Да какие волнения, девочка! Раз уж самого короля с королевой...» «Эх!» — конюх махнул рукой. «Расскажешь?» — тихо попросила я, переходя на «ты». Агафон внимательно посмотрел на меня и качнул головой. «Не лезь в это! Не связывайся с акулами! Что бы ни посулили тебе жрецы, все одно — смерть ждет! Но если хочешь попробовать, то знай, охрана тебе нужна!» «Да где же ее нанять?» — вздохнула я. «Есть какие-то специальные заведения?» «Есть!» — усмехнулся Агафон. «Только зачем тебе полный дом соглядатаев жрецов? Наемников надо, они не предадут, клятву на крови дают». «А где их искать?» «Это в Крестополе. Там можно не только людей нанять, но и других представителей мира. Правда, искать придется долго». «Погоди», — не поняла я. «Я думала, королевство закрыло границы». «Так то наземные, а море как перекрыть? Да и торговать все же надо. Только вот из порта представителей иных рас не пускают. Ну вот что тебе скажу. Эльфов у нас много в королевстве, только прячутся. Иллюзия, морок. Ходят они у нас, ждут». «Чего ждут?» «Так исполнение пророчества ждут». «Хотят заполучить королевство?» — удивилась я, но уши навострила. «Ждут, пока Альфред уничтожит все». «Тебе тоже уже про пророчество рассказали, да? Только вот не полное оно. И люди об этом не знают. Жрецы не отдадут власть. Никогда». «А вы знаете весь текст пророчества?» — затаив дыхание, поинтересовалась я. Но Агафон отвел глаза, засуетился, забормотал, что лошадку кормить пора. «Не до меня ему, совершенно». «Как соберешься в деревню, дай знать, карету запрягу», — буркнул мужчина на прощание и скрылся в конюшне. «Что за ерунда происходит?» — пробормотала я. «Как бы войны не было». Тогда я еще не знала, что стою в самом эпицентре событий, а вокруг меня разворачивается тайфун. И спасения ждать неоткуда.